Глава четвертая. Лола и Мамат. Перед отъездом в Рошт-Калу Ермаков пошел на почту отправить в Ош телеграмму и купить свежие газеты и журналы. В отделении почты он застал троих людей: девушку, военного и старика-таджика, носившего из-за перегородки посылки и пачки писем и газет во двор, где он складывал все в тележку, запряженную сытой лошадью. Едва Ермаков приблизился к окошку, как военный тотчас же вышел, что-то сказав на ходу старику. Ермаков узнал этих людей. Хотя лица военного рассмотреть не удалось, сомнения быть не могло. Это был тот военный, который несколько дней назад шел по направлению к участку, а потом исчез. Старик, вчерашний почтальон, приносивший вечером телеграмму Коршун. Поглядывая на него, на его клинообразную светло-рыжую с проседью бородку, Ермаков купил свежие газеты и, расплатившись, хотел уходить. В это время один из почтовых работников, выйдя во двор, назвал старика Гулямбеком. Гулямбек! Не отец ли это симпатичного паренька в новом халате? Чтобы убедиться, что он не ослышался, Ермаков спросил сидящую за окном девушку. «Скажите, эта почта куда-то в район? Таким примитивным транспортом?» «О, наш Гулямбек — старый почтовик из Рошт-Калы. Он на своей лошадке скорее машины справляется». «А разве этот старик не местный почтальон? Я, кажется, видел, как он разносил телеграммы», — не удержался Ермаков. «Вы, наверное, ошиблись. Телеграммы у нас разносит девушка». Ермаков больше не спрашивал. «Гулямбек из Рошт-Калы. Какое он имеет отношение к Коршун? Что за телеграмму он вчера приносил? А может быть, не телеграмму, а записочку от того военного?» На почтовом дворе уже никого не оказалось. Удаляющаяся тележка с Гулямбеком виднелась далеко в тополевой аллее центральной улицы. Бойкая лошаденка быстро увозила его из города. Придя в обком, Ермаков узнал, что его отъезд немного задержится. Машина ушла на базу зарядиться горючим. Придется часок подождать. На вопрос у себя ли в кабинете секретарь ему ответили, что товарищ Гафуров ушел куда-то в город по делу. Ермаков решил немного пройтись. Высокие густые тополя тянулись по обе стороны главной улицы, образуя длинную тенистую аллею. Сколько надо было затратить труда, чтобы на голые камни наносить земли и вырастить эти деревья. А дома? Прежде чем построить дом, нужно подготовить на скале площадку, расчистить ее от камня. Издали хорок кажется игрушечным, как на макете. Дунь, и все разлетится. Ермаков смотрел вокруг себя и проникался все большим уважением к народу, создавшему этот чудесный город. На углу узенького переулочка его окликнул Гафуров. «Собрались в дорогу? Ко мне заходили?» «Да, но машина куда-то ушла». «Сейчас будет. Пойдем пока что посидим ко мне в кабинет. Я только что встретил Гурского, директора нашего высокогорного ботанического сада. Знаете, что он говорит? В этом году мы получим первый урожай винограда с нескольких подопытных кустов. Вы понимаете, что это такое? Целый переворот в природе. Этот Гурский энтузиаст. Он уже понасаживал в наших колхозах таких деревьев, что никому никогда и не снилось.